Параграф 137. Сила как целое, в самом себе отрицательное отношение с собой, есть отталкивание себя от себя и обнаружение себя вовне. Но так как это рефлексия в другое, различие частей есть тут же рефлексия в самое себя, то обнаружение есть опосредствование, благодаря которому сила, возвращающаяся в самое себя, существует как сила. Само ее обнаружение есть снятие различия обеих сторон, которые наличны в этом отношении, и полагание тождества, которое в себе составляет содержание. Истинно силы есть поэтому отношение, две стороны которого различаются между собой, как внешнее и внутреннее.